подкасты «Радио Свобода». Калі раптам Александр Лукашенко памрэ сёння ці заўтра, дык ягоныя абавязкі мае выконваць Наталля Качанова. А калі Лукашэнку заб'юць, дык тая ж самая Качанова мае весці пасяджэнне Рады бяспекі, а ў Беларусі маюць увесці ваеннае альбо надзвычайнае становішча. Пра тое, як пабудаваная цяпер сістэма пераходу ўлады і да чаго гэта можа прывесці ў рэальным жыцці, мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». Тут Алексей Знаткевіч. Наш сённяшні госць – доктар палітычных навук, дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч. Добры дзень. Добры дзень. Апошнімі днямі вельмі шмат гавораць пра стан здароўя Александра Лукашэнкі. Пра ўладныя прапагандысты пішуць, што Лукашэнка яшчэ паспее захварэць на пахаванні ўсіх сваіх ворагаў. Але факт застаецца фактам, калі мянялі Канстытуцыю летась праз так званы рэферэндум, шмат зменаў тычыліся менавіта пераходу ўлады і ў тым ліку пасля магчымай смерці прэзідэнта ў розных варыянтах. Што звярнула вашу ўвагу з гэтых зменаў? Да нічога вялікага рахунку не змянілася. Ну, слушайте, змянілася, але все ці працэдуры, якія зараз занесены ў Канстытуцыю, яны ну, дастаткова абстрактныя. Разумееце, просто калі мы кажам пра транзіт, то ён мае прынамсі два ўзроўні. Адзін гэта палітычнае, яго забеспячэнне, іншае юрыдычнае. Калі мы проста мяняем якія нормы без таго, каб дрыхтаваць палітычную аснову, то есть хто будзе наступным, па якім крытэрыям будзе вызначацца, скажем, наступны кандыдат на пост прэзідэнта, што трэба праводзіць выбары, якім чынам будзе гарантаваны баланс улады, там, ну і многія іншыя як бы, нюансы. Калі гэтага не робіцца, то ну, не так істотна, што напісана ў Канстытуцыі, тым больш, што ну, фактычна там некалькі абзацаў. І ўсё, што мы маем, зусім не зразумела, як гэта будзе на практыцы працаваць. Ну, скажем, от, калі там раптам Качанова атрымае магчымасць там кіраваць дзяржавай там 30-70 дзён, да, вот да наступных выбараў. Як будуць вызначацца кандыдаты, як будуць сфармавацца, скажем, камісіі, там, ну, там шмат ёсць незразумелых, ну, не прапісаных, да, пытанняў, якія, у прынцыпе, Канстытуцыі могуць прапісаны. Яшчэ ўсё больш цьмяна і незразумела, калі мы кажам пра кіраванне вось гэтага Савета бяспекі, бо так само формально его будет означать старшиня Совета Республики, але решение будет приниматься большинством из тех людей, которые там будут в Совете, когда они отримают реальную возможность керовать, вплывать, да, на принятие решений, и они, конечно, будут поводить, ну, мы совсем ничего не ведаем, да, потому что зараз это люди просто подпорядкованы ну, человеку, который занимает посаду президента, они такие ну, выканаўцы, як яны праяць сябе ў ролі вот такіх вот ўжо палітыкаў, да, якія будуць мусіць прымаць рашэнні самастойна, ну, гэта чорная скрыня для ўсіх. Таму, не, тыя змены, якія адбыліся у паводніках рэферэндума 22 года, яны нічога не спрашчаюць і не робіць. Ну, Спадар Казакевіч, мы не будзем гаварыць пра там перспектывы пераходу да дэмакратыі, але вось рэальная змена, напрыклад, тое, што замест ранейшага прэм'ер-міністра цяпер у выпадку звычайнай смерці Лукашэнкі павінна выконваць ягоныя абавязкі старшыня Савету Рэспублікі. Гэта таму, што Лукашэнка давярае больш асобе канкрэтнай Наталі Качановай, чым Раману Галоўчынку. Ці, на вашу думку, вось гэтая змена нясе ўсё ж такі нейкі сэнс, нейкія змены ў даверы да не толькі да асобаў, але і да пасады? Ну, я думаю, что тут только персональные моменты. Мы не бачим того, как, скажем, ну вот, ну, разумеется, но же, вот, когда мы кажем про такие процедуры передачи влады, Так, гэта мусіць быць мець нейкую палітычную аснову і суцыбль. Старшыня Савета Рэспублікі, ён прынцыпны чалавек, калі мы кажам, з пункту гледжання яго паўнамоцтва, які знаходзіцца ў паветры. Таму яго не мае рэальных паўнамоцтваў для таго, каб уплываць, там, скажам, на выканаўчую ўладу, на сілавой блок, нават на ўрад, на парламент, на ніжэйшую палату. Таму, ну, зноў жа вось такое рашэнне перадаць гэтыя паўнамоцтвы фармальна, да, старшыне Савета Рэспублікі, гэта хутчэй размыванне палітычнай асновы магчымага вось такога транзіту. Я не кажу, зноў жа там да дэмакратыі прыходу, я маю на увазі транзіт, канешне, ўнутры гэтай сістэмы. Таму, калі мы кажам пра асобу, тады зразумела. То есть вот чаму гэта пазіцыя перайшла. Калі мы кажам пра інстытуты, тады зусім не зразумела, таму што ясна, што прэм'ер-міністр мае значна больш механізмаў, рычагоў уплываць на сітуацыю, у прынцыпе, прадухіліць нейкі палітычны хаос. Ну і арганізаваць наступны выбарчы працэс. Старшыня Савета Рэспублікі гэтага механізму непасрэдна не мае. І ці будуць яны працаваць, гэта вялікае пытанне. А скажыце, ці можа быць фактарам тое, што прэм'ер-міністр у цяперашняй сістэме так ці інакш ён мае вельмі шмат кантактаў з расійскімі калегамі, праводзіць нейкія перамовы, мае нейкія нефармальныя кантакты, і можа быць пад уплывам Расіі. Магчыма, менавіта таму Лукашэнка вырашыў памяняць вось гэтую сістэму, каб не было спакусы у прэм'ер-міністра далучыцца да змовы і арганізаваць там раптоўную смерць прэзідэнта і самому заняць гэтую пасаду. Ну так, але зусім не зразумела, зноў жа, якія механізмы. Ну фармальна, зноў жа, Беларусь не краіна, дзе канстытуцыя выконваецца пастаянна, паслядоўна, дзе людзі там, скажам, пры ўладзе баяцца не выконваць канстытуцыю. Гэта якраз такі, ну, не ёсць праблемы. Таму не зразумела, якія механізмы будуць гарантаваць захаванне ўлады, от, скажам, у старшыні Савета Рэспублікі, калі, скажам, прэм'ер захоча гуляць сваю гульню і будзе мець для гэтага ресурсу, ды яшчэ падтрымку Москвы. Я думаю, што тут ну, ніякіх механізмаў канстытуцыя, прынамсі, гэтага не дае. Таму я думаю, што зноў жа, калі такая думка і была пры вот гэтых зменах, яна ну, рэальна не працоўны механізм. І тут не трэба мець ілюзій, канешне, калі раптам адбудзецца вот, знікненне Лукашэнкі, назовем гэта так, па нейкіх прычынах, то Расія будзе мець у любым выпадку вядучую ролю ў тым, хто будзе наступным прэзідэнтам. Ну, на жаль, на вялікі жаль, гэта зараз так. Я не думаю, што Расія не скарыстаецца гэтай магчымасцю, тым больш, што яна мае вельмі вялікія магчымасці для таго, каб сваю кандыдатуру прадавіць. І зноў жа, тут істотна будзе не той, хто будзе выконваць абавязкі прэзідэнта, вось гэтыя там 30 ці 70 дзён, а хто ў выніку стане наступным прэзідэнтам. Гэта значыць, хто будзе кандыдатам ад улады, якім чынам будуць фармавацца выбарчыя камісіі, ну там і вот і будзе арганізаваны сам электаральны працэс. Ну, тут можна чакаць, па-першае, істотны хаос ўнутры беларускай эліты, і вось гэты вакуум, ён цалкам как бы натуральна запоўніцца Расіяй, якая, я думаю, і мае сценары на гэты конт, ну і мае, зноў жа, паўтаруся, неабходны механізм для таго, каб вызначыць таго, хто будзе наступным прэзідэнтам. Нешта прыдумаць, каб от, выключыць Расію з гэтага працэсу, ну, я не нават цяжка, чыста тэарэтычна. А калі сыходзіць з тых нораму, які от у нас зараз ёсць замацаваны, не, такіх механізмаў няма. Сталар Казакевіч, вось вы ўжо сказалі, што цяперашнія механізмы змены ўлады фактычна не працуюць, і няма палітычнага падмурку для гэтага. Там адна з новых нормаў, якая прапісаная ў гэтай канстытуцыі, якую прынялі праз так званы рэферэндум, што дзвюма трацінамі абедзвюх палат нацыянальнага сходу можна адхіліць прэзідэнта ад пасады, калі ён настолькі хворы, што не можа выконваць свае абавязкі. Ось уявіце тэарэтычную сітуацыю, я паўтаруся, што гэта тэарэтычная сітуацыя, пасля ўчорашняга дня, калі мы пабачылі Лукашэнку, у многіх з'явіліся вялікія пытанні. Але ён сапраўды не можа, ён нікамунікабельны, ён не можа аддаваць загады. Як вы лічыце, Ці спрацуе гэты механізм у такім выпадку? Ну, думаю, не. Я думаю, што калі... тут пытанне такого, хто можа взяць на сябе такую адказнасць. Просто взяць, паставіць на галасаванне гэтае пытанне. Яшчэ не зразумела, ці наколькі, скажам, депутаты, ці члены Савета Рэспублікі гатовыя будуць узяць на сябе адказнасць, галасуючы за гэтае пытанне. Калі вот всё-такі сыходзіць з таго, як арганізавана ўлада ўнутры Беларусі, я думаю, што гэта вельмі верагодна. То есть гэта магчыма толькі у тым выпадку, калі ўжо будзе відавочна, да, што зусім ўжо ніякай магчымасці выконваць абавязкі няма, то есть, я маю на увазі, там, не ведаю, чалавек будзе знаходзіць у комі, там, ці некай іншай такой сітуацыі. І зноў жа, тут, не ведаю, ніяк без Расіі, напэўна, не абыдзецца. Да? І калі, скажем, будзе імпульс вот, з імперскага цэнтра, так бы мовіць, што, трэба ўжо прымаць рашэнні, то вот, неяк гэты механізм закруціцца. Можа быць, канешна, нехта ізнутры, кіруючай эліты, там, можа, приближенные зараз до Александра Лукашенко так само смогут взять на себе такую отказность, но это все чистые спекуляции, да, потому что никаких механизмов, институтов для этого в системе нема. Вся система побудована тем, что она контролируется одним человеком. И за все таких ситуациях, питания, кто вот возьмет на себе отказность. Тому я думаю, что коли навод до этого дойдет, то только в тем выпадку, коли уже сапраўды некай сувязі, да, з самім Лукашэнка не будзе. Калі ён будзе хоць прынамсі крыху мець магчымасць там неяк рэагаваць, адказваць там на нейкія пытанні, падпісваць там вот нейкія паперы і хоць нейкія прыкметы жадання заставацца пра сваю ўладзе, мне проста падаецца, ніхто не будзе гатовы ўзяць на сябе такую вот адказнасць і паставіць такое пытанне пра ягоны адхіленне. До 2020 года здавалася, што калі раптам Лукашэнка вось знікае, то у астатніх у гэтай сістэме ёсць больш-менш яшчэ нейкая прастора для манеўру. Напрыклад, уявім сабе, што пачатак 2020 году і ўлада пераходзіць да прэм'ер-міністра Румаса. Ён такая фігура дастаткова прымальная ў вачах Захаду, ён можа больш-менш наладжваць адносіны з Захадам. І адзінае, што стрымлівае ад змены курсаў, гэта менавіта Расія, расійскі фактар, кантроль з боку Расіі. Але вось уявім сабе, што цяпер Расія губляе свой уплыў, там адбываюцца нейкія падзеі ў сувязі з вайной ва Ўкраіне, яны там прайграюць. Тым не менш, вось гэта цяперашняя палітычная эліта, яна павязаная падзеямі пасля 2020 году рэпрэсіямі. На вашу думку, ці будзе ў іх прастора для манеўру, нават калі радыкальна аслабне роля Расіі? Прастора, конечно. И заявляются новые стимулы для того и необходимости вогуле нечто вырашать, потому что в такой сценарии вся модель існуючая державная, экономичная, якая побудована на подтримке сбоку России, неких преференций, кредитов и иншие, она просто перестанет працавать. У этой вот існуючей элите возникнет необходимость неким чином все-таки нормализовать ситуацию внутриполитическую. Почасть як вибудовує стосунки з Заходом, і може це не буде там хутким процесом, але тим не менш. І ніякі речі не будуть знаходитися. Знову ж, коли брати по аналогії з іншими країнами, то ми ведаємо, що приклади, коли починалися певні перемоги. Врешті-решт, навіть зараз в Венесуелі, да, ми це можемо бачити якось такого прикладу. Знову ж, конечно, тут все питання спекуляції, але як тільки підтримка з боку Росії, силовая і економічна, буде спинятися, то ввогалі для виживання системи доведеться так чи інакш йти на деякі контакти, на деякі перемови з заходними країнами мінімум, а хоча за все ще і з політичними опонентами, от шукати деякі там компроміси. Навіть коли застанеться Лукашенко? Не, мы еще как раз таки, здається, что вводные были в вашем питании, что его уже нема. Да, Олег, коли там... Россия ослабнет, а Лукашенко еще есть. Ну, это вельми складное питание. Я думаю, что, конечно, сами контакты, размовы, перемовы могут быть, але достигнение компромисса без ухода Лукашенко зараз немогчимо. Ну, у меня такое отчувание. Просто по тем, как реагуют, скажем, европейские политики на его особу, какие дискуссии там ведутся на уровне европейского парламента, национальных парламентов всех стран там и так далее, нема отчувания, что, скажем, вот уже некий дил конкретно с Александром Лукашенко без ягонага сыходу на некую пранамсі, да, другасную ролю, ці зацяжэнне некага вельмі канкрэтнага плану, там, транзит, там, без некіх такіх вот рашэнняў, што гэта, ў прынцыпе, магчыма. Ну, пранамсі, па стану на сёння і па стану таго, вот, ну, як можна аналізаваць існуючае стаўленне да Александра Лукашэнка, да ступен даверу да яго вось, і гэтак далей. У гэтых варунках, ну, мне это цяжка зараз іць. Хаця, ну, ясна, конечно, у гісторыі розныя выпадкі. Вы уже сказали, что цяперашняя вот эта система, прописанная у Конституции перехода улады, она вельми неэффективная и неясна, как она будет працавать на практике. Все будет обозначаться, напевно, политичными раскладами, а не тем, что там написано. Але вот одна из таких шерых зонов, это то, что там прописано обовязковое введение надзвычайного альбо военного становища у выпадку гвалтовной смерти президента. І калі надзвычайнае становішча мае быць завершанае праз 30 дзён, то ваеннае становішча можа быць ледзьве не бестэрміновым. На вашу думку, наколькі гэта ўвогуле рэалістычны сцэнар такога доўгага ваеннага становішча, калі сапраўды нешта адбудзецца з Лукашэнкам? Ну, можно сказать, что в определенной степени у нас уже военное становище с 20-го года де-факто. Ну, теперь нас надзвичайно, да, и никому это не перешкаджает. Ну, я еще раз просто подкреслю, что в таких системах авторитарных, как белорусская, точно написано в Конституции, что, скажем так, замацавана у нормах законодавства, это не имеет великого значения. Тому, я бы, надзвичайное становище может быть уведено де-факто і тады, калі для гэтага няма канстытуцыйных падстав. Ну, скажам, калі там просто адбудзецца негвалтоўны сыход, да, Александра Лукашэнка. Ну, і потым гэта таксама можа працягвацца без конца. То есть, это пытанне выключна палітычнай волі, і што там напісана ў канстытуцыі, ці ў законах не будзе мець абсолютно ніякого значення. И никакие суды тут у нас не являются стремлющим фактором. Нема политических институтов, которые могли бы так само быть стремлющим фактором в этом накірунку. Тому все будет вызначаться выключно политическими раскладами. Ну и мое опошнее питание до вас не как до политолога, как до громадянина Беларуси. Сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Пясков сказал, что некорректно ему было бы выказываться про стан здоровья Александра Лукашенко. Але вывоз, я не ведаю, ці глядзелі вы вчора тое, як выглядаў Лукашэнка на парадзе, тое, як ён там не мог прайсціся, што ў яго там нібыта катэтэр быў на руцэ. Вам, як грамадзяніну, хацелася б мець больш інфармацыі пра стан здароўя чалавека, які фактычна кіруе дзяржавай, кіруе ўжо так доўга? Ну, відавочна, хацелася б. Я думаю, што гэта ўсім было б важна, каб проста больш разумець, што чакае краіну. Да, і для чаго, в прынцыпе, трэба рыхтавацца, якія рызыкі для краіны існуюць. І, канешна, калі мы кажам пра Беларусь, пра беларускую палітычную сістэму, якой так шмат залежыць ад аднаго чалавека, то, ну, канешна, разумение того, что с ним отбывается, какие у него есть там общимости, какие у него стан здоровья, это, конечно, вельми важно. Хотя, ну, при этом я сам рационально разумею, что для таких авторитарных систем стан здоровья вот этого лидера, это фактично державная таймница, потому что ну, по разным причинам невыгодно такие речи раскрывать. Тому тут иллюзии, я думаю, не мусить быть, что мы доведаемся реальный стан в основу некой ближайшей перспективы. Дякую вам велики за гутарку. Вам дякую. Я нагадаю, з нами на сувязі быў Андрей Казакевич, директор Інституту політичная сфера, доктор політичних наук. З вами быў Алексей Знаткевич, Гэта была праграма «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». Не губляйся, свабоды. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Подкасты «Радыё Свабода». Привітанне. З вами канал «Свабода прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама нашы сённяшнія госці, дырэктар даследчых праграм усходняга суседства Еўразвязу і Расіі ў фінскім інстытуце міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошас і кіраўнік беларускага праекту брытанскага даследчага цэнтру Чатам Хаус Рыгор Астапеня. Вы, калегі, недавно выступілі з канцэптуальнымі артыкуламі у двух вельмі паважаных выданнях. Вы, Рыгор, напісалі артыкул на сайце Chatham House «Пераасэнсаваць палітыку Захаду ў дачыненні да Беларусі», а вы, Аркадзь, разам з калегам Рыгорам Ніжнікавым надрукавалі на сайце Euronews артыкул «Аднаўленне адносінаў з Лукашэнка з'яўляецца маральна і палітычна няправільным. Гэтага варта пазбягаць». Рыгор, первый вопрос вам. Вот вы призываете к, так сказать, перезагрузке отношений Запада с белорусским режимом. Но есть печальный опыт таких перезагрузок. Особенно памятный 10-й год, 20-й год. Режим сохранял устойчивость и, так сказать, брался за старое. Вы предлагаете еще один цикл? Зайти на еще на один цикл? Да, спасибо большое, Юрий, за организацию сегодняшней дискуссии. Спасибо большое, Аркадию, что можем поговорить на эту тему, и всегда приятно говорить с уважаемыми людьми. Я, наверное, начну с того, что цикл еще один, конечно же, невозможен, и когда мы думаем про нашу сегодняшнюю дискуссию, то она очень важна в контексте того, где сейчас находится Беларусь, да? Что Беларусь, в принципе, находится на пути к северной кореизации, к тому, что массовые репрессии будут продолжаться, к тому, что Беларусь будет постепенно инкорпорироваться в состав России. И сейчас нам крайне важно оценить критически те инструменты, которые есть у Запада, то, как он может влиять на события в Беларуси. И по большому-то счету, конечно же, в своем исследовании я достаточно много пишу про другие инструменты, как способ влияния на раскол режима, как необходимость того, чтобы работать на прозападные отношения белорусского общества, да, как важно работать на то, чтобы укреплять независимые СМИ и гражданское общество. Но я думаю, все-таки самое главное у нас расхождение с Аркадием – это в оценке санкций и в оценке возможных переговоров с режимом. Да, и, наверное, начнем мы с санкций, которые, кстати, я, в принципе, поддерживал, да, поддерживаю. И, в принципе, в своем исследовании я также пишу о том, какие санкции следует укреплять, да, и какие санкции как раз-таки укреплять не следует. Но по большому счету я воспринимаю санкции как раз-таки возможность укреплять свою переговорную позицию в отношениях с режимом Лукашенко. Но мое критическое отношение к санкциям, оно тоже есть, да, не будем уже его скрывать, да, и оно во многом основывается на том, что санкции все-таки не такое уж прекрасное средство, которая может что-то изменить радикально. Да. Григор, у меня просьба, давайте, может, как-то формулируйте вашу позицию лапидарно. Да, хорошо. Статья, это дискуссия. Хорошо, да, хорошо, спасибо большое. Смотрите, ну, в общем, санкции, когда мы говорим про санкции, все-таки, да, и смотря на другие примеры стран, да, как Иран, как Северная Корея, мы должны понимать, что их эффективность достаточно ограничена. Также нам следует понимать, что все-таки есть определенный список проблем с санкциями в отношении Беларуси и в отношении Лукашенко. Это проблема в том, что все-таки санкции укрепляют Россию в Беларуси. Санкции все-таки не так уж популярны в белорусском обществе, потому что белорусское общество вообще-то бедное, да, то есть оно не может поддерживать как бы санкции. И все-таки есть определенные инструменты обхода этих санкций, и, к сожалению, эти инструменты обхода, они вообще-то никак Запад на них повлиять не может. Да? Запад не может остановить вагоны калийных удобрений с Солигорска в Китай. То есть поэтому нам, когда мы думаем про санкции, нам все-таки нужно думать, каким образом делать их более реалистичными и эффективными. Да, я, наверное, скажу больше про переговоры чуть позже, да, чтобы уже да, не заниматься. Давайте, может быть, про это. Сейчас мы зададим, я задам вопрос Аркадию. Аркадий, ну вот есть такой аргумент, может, он немножко такой софистический. Но вот до лета 21 года, до захвата самолета Ryanair, в Беларуси было несколько сотен политзаключенных. Потом было несколько волн достаточно серьезных санкций. Впервые были введены секторальные санкции. Сейчас политзаключенных 1500 человек. За это время было уничтожено 800 негосударственных организаций. Доля России в товарообороте с Белоруссией 2 года назад была 50%, сейчас 70%. Это эффект санкций? Спасибо, во-первых, за возможность высказаться. Знаете, это не эффект санкций, это эффект того, что санкций нет. Потому что говорить о том, что санкции есть, можно только в сравнении с предыдущими периодами, когда их действительно не было вообще. Сейчас их нет почти. А есть только декларации. О них можно говорить отдельно и долго. Это как с лекарством. Лекарство должно быть не просто правильным. Оно должно даваться в правильной дозе. И курс должен быть выполнен полностью. Если прервать прием антибиотиков посередине, толку, безусловно, не будет. Лукашенко делает то, что он делает, исключительно понимая как раз, что будут звучать вот эти аргументы «Ай, санкции не работают». Между прочим, то же самое говорится в адрес России. «Ай, санкции не работают». Россия за прошлый год заработала 200 миллиардов долларов на торговле энергоносителями. В списке Forbes российским появилось 22 новых долларов миллиардера. Это правда. Но как бы смысл политики в том, что в декабре наконец-то вводятся первые санкции относительно российской нефти. В начале года вводятся первые санкции относительно российских нефтепродуктов. И вот сейчас экономисты говорят, что давайте подождем 2-3 года, и вот тогда у нас, возможно, появится какой-то эффект. Давайте избежим метафоры, которая выражается старым анекдотом, когда мужик упал в пропасть. Ему кричат, ты как? Он говорит, все в порядке, руки, ноги целы. Да, а что ты не вылезаешь? А я еще не долетел. Вот мы раз за разом во время прошлых циклов говорили, ничего не сделав, что санкции не работают. Их надо вводить. Последние 3 раунда санкционного увеличения минимального санкционного давления на Россию, а увеличение санкционного давления на Беларусь, речь не шла вообще. Санкций, на мой взгляд, просто не было. Хотя если разбираться в деталях, я могу тоже внимательно читая то, что Регор написал, и с чем-то я там соглашаюсь, с чем-то нет. Но в общем и целом реального санкционного давления не было. А врач, он не должен быть добреньким. Он иногда ему приходится делать достаточно болезненные операции пациенту. Ну, я помню дискуссию между бывшими дипломатами белорусскими, Мацукевичем и Ковалевским. Тезис Ковалевского был, что это... как бы мой внимательный хирург санкции, а мнение Мацукевича, что это слепой палач. Регор, вы слышали, санкций-то и не было, оказывается, вот на мнение Аркадия. Так все-таки, на ваш взгляд, слепой палач, а может, хирург? А может, еще просто операция не закончилась? Ну, наверное, все-таки я буду исходить из анализа экономистов, которые как раз-таки говорят о том, что большинство санкций, которых Европейский Союз и другие западные государства могли ввести в отношении Беларуси, они все-таки уже были введены, да. То есть белорусская экономика в своем большинстве уже санкционирована Западом. И Беларусь, в принципе, является одной из самых подсанкционированных государств, да, где-то в одной группе, ну, чуть ниже, конечно, но Северной Кореи, Ирана, Сирии и так далее и тому подобное. И смотря на, опять же, на те же самые примеры, да, я не знаю, как можно смотреть на пример Северной Кореи и рассчитывать, что вдруг это что-то к чему-то приведет. Поэтому я все-таки был бы очень осторожен в оценке того, насколько эти санкции могут влиять. Да. Для меня они, это все-таки возможность пойти к столу переговоров с чем-то. Потому что когда мы говорим, и почему я, кстати, поддерживаю во многом введение каких-то дополнительных ограничений, это как раз-таки возможность начать переговоры с режимом. Аркадий, вот Регор ссылается на оценки белорусских экономистов. Я так понимаю, что вы ссылаетесь на оценки других экономистов, что санкций как бы и не было. я как бы сам исхожу из того, что санкции... Я уже говорил об этом. Наиболее символический пример – это то, что белорусская сборная по футболу продолжает играть в международных соревнованиях. Это пример санкций? Нет. Это пример того, что где-то куда-то на черные клетки насыпали, на белые не насыпали. Здесь одна страна побоялась потерпеть, так сказать, экономические какие-то проблемы. Здесь другая. Системного подхода не было. А главное, о чем вы уже сами сказали, и Егор сказал, не было возможности. Вопрос о вторичных санкциях, он только сейчас начинает подниматься и в отношении России, и в отношении Беларуси прицепом. Давайте подождем. Аркадий, вот вы в статье с Ригором Нижниковым оперируете моральным аргументом, что политика перезагрузки с Лукашенко, она аморальна. Но кроме режима Лукашенко есть много всяких интересных режимов в мире. Ну вот, например, режим товарища Си в Китае, Ас-Си в Египте, Алиева в Азербайджане, Бердымухамедова в Туркменистане. И там, в принципе, ад. В общем, это очень репрессивный режим. С их лидерами, тем не менее, разговаривают, ведут диалог. Санкции к этим режимам вообще не применяются никакие. Но, по идее, мораль – штука универсальная, и она предполагает равное воздаяние за одинаковые действия. Или нет? Или когда Си Алиев и Ас-Си делают примерно то же самое, что Лукашенко, им пожимают руки, а Лукашенко – вот нет, он изгой. Ну, смотрите, с основным тезисом я согласен. Мораль должна быть штукой универсальной. Если спросили моего совета, я, наверное, давал бы соответствующий совет. Но есть принципиальная разница между Лукашенко и всеми этими тремя режимами в трех аспектах. Первый – это то, что белорусы... И, кстати говоря, поэтому к белорусам нельзя подходить к той же меркой, как к жителям Северной Кореи. Это другой народ с другим историческим опытом в последние 30 лет в плане свободы, поездок за границу, доступа к информации и так далее. Но вот Беларусь – европейская страна, она находится в Европе. Понимаете, когда у вас в подъезде живет неприятный человек-дебошир, который может вам все взорвать, попортить и так далее, вы по-любому будете относиться к нему по-другому, чем к полностью такому же человеку, который живет на расстоянии 1000 километров от вас. Ну вот так устроена жизнь. К странам европейским стандарты будут все равно со стороны европейцев и Запада в целом применяться другие. Это первое. Второе. Насчет масштаба можно тоже поговорить. Не в каждой стране нобелевских лауреатов сажают в тюрьму. А третье и самое главное, это то, что с Лукашенко же говорили. Его ставили на одну доску с другими. Значит, чем отличался диалог со всеми названными из вами странами? У них есть другая повестка дня. Они принципиально с первого дня отказывались обсуждать тематику прав человека, внутренней политической либерализации и так далее. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Но это не фигурировало. А в диалоге с Лукашенко каждый следующий раунд перезагрузки включал два компонента. Обмен, смягчение западной позиции по отношению к режиму на внутриполитическую либерализацию. И раз за разом это не работало. И тут уже речь идет об обмане доверившегося, в конце концов, о каких-то таких вещах. Здесь ситуация гораздо более осложнена, чем в любом из тех других случаев, о которых вы сказали. Просто потому, что по этой детской железной дороге кругами мы уже ездили. И опять говорить о том, что вот, а давайте мы опять его впишем в категорию других режимов. При всем том, что, еще раз говорю, с моральной точки зрения вы абсолютно правы. В реальной жизни все равно будет разница. И разница очевидна. Регор, а вот это важный момент, который обозначил Аркадий. Действительно, повестка дня вот, и перед 2010 годом, и перед 2020 годом говорилось, что ну вот Беларусь должна либерализироваться. Ну, возможно, Лукашенко говорил, да, пожалуйста, я вот политзаключенных выпустил. Вот я даже двух депутатов запустил в парламент. Представляете? Я все сделал, что вы хотели. Ну, а вот на будущее, особенно теперь, когда вообще никаких депутатов, никаких независимых СМИ, никакой политики, даже Андрей Дмитриев вот в тюрьме сидит. Вот. Так, а вот как вы себе представляете повестку дня разговора? Ну, хорошо, окей, допустим, вы правы, что надо разговаривать. Про что? Ну, смотрите, я думаю, что есть вещи, которые могут стоять на повестке, и они, в принципе, в какой-то степени уже и стоят, да. То есть в случае политических заключенных – это освобождение людей по гуманитарному списку. В случае войны – это отхождение Лукашенко от содействия России в этой войне. То есть это вещи, которые могут обсуждаться. И, в принципе, если мы посмотрим на примеры, конкретные примеры того, что происходило после 2020 года, то мы увидим, что на самом деле переговоры с режимом были. И даже они достигали каких-то определенных результатов. Да? Мы можем вспомнить Майка Помпео, который взял и освободил человека, да, через звонок. При этом, кстати, он санкции, как бы потом Соединенные Штаты вводили санкции, выборы они не признавали, да, но все равно через переговоры с режимом чего-то достигать было можно, да. То есть это показывает, что эта дорога есть. Мы также видим то, что в принципе тоже можно разговаривать о отхождении режима от войны, да. То есть первые полгода были массовые обстрелы Украины с территории Беларуси. Сейчас это как массовое явление нет, да, то есть это тоже можно обсуждать. Все эти вещи как раз-таки построены на том, что их нужно обсуждать, и не надо закрывать вот эти двери переговоров с режимом, потому что в любом случае, мы же в эти двери придем. Значит ли это то, что нужно сейчас бежать в эти двери, фотографироваться с Лукашенко, обниматься, да, уверовать в него? Ну, конечно же, нет. И пока что он морально, наверное, даже не готов к каким-то многим решениям. Но в этом направлении нужно работать. Коллеги, теперь я предлагаю вам перейти, так сказать, к немножко другому формату нашего разговора. Ваши вопросы вашему оппоненту. Аркадий, что вы хотели спросить Рыгора? Знаете, вы, честно говоря, уже задали этот вопрос. Это был вопрос, почему в этот раз будет по-другому? Потому что у меня нет никаких оснований. Я считаю, что сегодня перспектива разговора с Лукашенко, она гораздо хуже, чем она когда-либо была. И в силу того, что вот это доверие разрушено окончательно, а главное, в силу того, что его зависимость от России выросла кратно, и выросла она не в результате западных санкций. Выросла она в результате его решения 2020 года полностью опереться на силовую, дипломатическую, какую угодно поддержку со стороны Путина. И поэтому в Беларуси находятся российские войска. И поэтому, насколько Лукашенко субъектен в плане внешней политики, разговаривать трудно, по-моему, не субъектен вообще. Но другое дело, что ему это и нравится. Опять-таки, вот то, что вот он делает сегодня, это то, что он хотел делать всегда. Я, с моей точки зрения, я могу ошибаться. Но я аргументировал это все последние 20 лет, что он хочет быть союзником Путина, он хочет быть в интернационале автократов, он хочет быть в антизападном лагере. Он показывал, что если Запад готов его перекупить, он что-то сделает, но поскольку Запад не готов был его перекупать, он ничего и не сделал. Но его сердце, оно там, оно в Москве, оно с Путиным. И, конечно, его формула отношений с Путиным его полностью устраивает, но на всякий случай у Путина появились дополнительные инструменты, которых у него не было даже 3 года назад. Рекор, я с вашего разрешения переформулирую, может быть, в более резкой такой форме вот то, что сказал Аркадий, а именно, что действительно там в каком-нибудь 6-10 году, ну, можно было думать, и люди на Западе думали. А вот Лукашенко, он вот, насколько он зависим от Путина? Ну, сейчас, ну, очень многие на Западе думают, что это просто Россия. И вот в этом смысле как раз ad hoc на этой неделе перед нашим с вами разговором в Минске, значит, пышно принимают Дениса Пушилина. Вот просто марионетку, просто, так сказать, с точки зрения Кремля, так сказать, назначенного гауляйта. И Лукашенко вместе с ним, значит, вот. Но с Пушилиным никто не ведет переговоры, никакие остопения, извините, не пишут, что... А надо будет-то с Пушилиным поговорить, такое человечище. Вот. А Лукашенко все-таки остается человечищем, с которым стоит беседовать? На самом деле... Вы с Аркадием сказали сейчас так много, что мне, наверное, надо минут 15, да, чтобы все ответить. Давайте начнем с сердца режима, о чем сказал Аркадий, потом перейдем немного к Пушилину. Да, другим органам. Начнем с сердца. Но я не согласен насчет сердца. Я думаю, что сердце белорусского режима не в его пророссийскости, не в его идеологии, которую он 30 лет как бы строил и как бы не строил, да. Его сердце в глубокой аморальности. И когда нужно, этот тумблер своей аморальности не переключают на разные стороны. Вот они даже в 2021 году, когда вот уже казалось бы, все уже, все, приняли вассалы, да, Кремля полностью, то иногда, иногда у них все равно включался тумблер, что на самом деле Путин прячется по бункерам от людей, что он пользуется ботоксом и так далее и тому подобное. То есть они, в принципе, своей моральности могут переключаться. Давайте посмотрим теперь чуть на сравнение Лукашенко и Пушилина. Но я думаю, что, конечно же, конечно, надо смотреть на Лукашенко реалистично, и мы с Аркадием в некоторых вещах, наверное, очень похожи в своем мышлении. И, например, в 2020 году, когда приезжал Майк Помпео в Минск, и было много фотографий красивых, улыбающихся, да, я написал как раз в «Читом хаосе» статью о том, что не следует как бы переоценивать стремление Александра Лукашенко к суверенности, да, к желанию вот, быть там очень самостоятельным. Но, с другой стороны, я все-таки думаю, что нам не следует переоценивать вот этот ручной режим там, зависимости от Кремля. Потому что, когда мы смотрим на него, да, в принципе, он этот режим может переключать в разных ситуациях. Есть определенный спектр, да, ситуаций, в которых он может быть чуть более суверенен и чуть менее суверенен. Конечно же, если завтра Александр Лукашенко придет и скажет, знаете, я хочу вывести российские войска с территории Беларуси, то, конечно же, они не уедут. Да? То есть это будет очень глупая ситуация для Александра Лукашенко, но они не уедут. Но если мы представим себе ситуацию, что завтра Александр Лукашенко скажет, я хочу освободить политических заключенных, то, конечно же, никто как бы этот процесс остановить не сможет. Но могут ему задать вопрос, что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Но по большому-то счету, да, он это сделать сможет. Опять же, если мы смотрим на войну, да, то мы видим, опять же, этот пример, да, ракеты раньше летели, теперь не летят. То есть изменять как-то политику, корректировать можно. То есть можно это делать не публично. Да, может быть, Александр Лукашенко не заявляет об этом публично. Да, но если вспомнить, кстати, его публичные заявления, можем как раз-таки вспомнить его заявления вот эти вот, что войну нужно остановить прямо сейчас и так далее и тому подобное. И российские Z-каналы просто горели, да, от того, что как же так, как же наш верный союзник такое себе позволяет. Поэтому я думаю, что тут есть спектр для того, что он может. Ну, а сравнение с Пушилиным, ну, знаете, ну, формально, конечно же, он не Пушилин, да, то есть он летает за государственными визитами, там, к Си Цзиньпину тому же самому, обнимается, его принимают там с почестями. Поэтому, конечно же, он формально более суверенен, и это разрешает ему, кажется, становиться чуть более суверенным в будущем. Регор, еще к вам такой вопрос в русле белорусских споров извечных. Вот Лукашенко не послал войска на войну за год. Некоторые говорят, это просто Путину не захотелось. Вот как бы Герасимов ему сказал, что не надо, Владимир Владимирович. Ну и Путин рукой махнул и сказал, не надо. А Лукашенко тут ни при чем. Вот не летят ракеты с октября фактически. Тоже Путин сказал, ай, не надо, не надо ракет. А Лукашенко вообще просто как бы попка, мебель. Есть такая версия. А может, не мебель? Докажите, что не мебель. Ну, это Александр Лукашенко лучше доказывать, да, то есть ему было бы проще это доказать. Нет, на самом деле, опять же, да, смотрим на его высказывания, смотрим на его действия. В принципе, те же самые ракеты, вполне возможно, что это было его, да, влияние на процесс. Возможно, он использовал там другие аргументы, чем те, которые используем мы, да. Возможно, он говорил Путину, зачем вам тут еще один фронт открывать, вы же не справитесь и так далее и тому подобное. Но, в принципе, конечно же, он заинтересован в том, чтобы военные действия с территории Беларуси не велись. Аркадий, вы и Регор Нижников писали в своей статье на Euronews, что нельзя вознаграждать Лукашенко за его бесчинство. Ну, в частности, за соагрессию. Но вот во Вторую мировую войну западные союзники обхаживали потенциальных союзников Гитлера, лишь бы они не вступили в войну своими армиями. Ну, яркий пример Франциско Франко. Франко, кстати, в войну вступил, но в войну только с СССР, с западными союзниками не вступал. И американцы, англичане, в общем, имели очень задушевные беседы с ним, чтобы вот он этой глупости не делал. А потом, кстати, в 43-м году, по-моему, отговорили его и от войны с СССР, он отозвал голубую дивизию с Ленинградского фронта. А Лукашенко не заслуживает такого отношения. Вот мы с вами помним, что 24 февраля многие говорили, что ну все, пошлет армию. Пошлет армию, как он незадолго до этого говорил Соловьеву, тот его спрашивал, ну а коли, если вот будет конфликт, что будет белорусская армия делать? То же, что и российская, с такой гордостью говорил Лукашенко. Ну вот год прошел, она делает немножко не то, что российская. Так вот, как бы трактовать его как Франко нет смысла. Я позволю себе одну фразу про Пушилина, потом отвечу на ваш вопрос. Да, окей. Знаете, в чем разница между Пушилиным и Лукашенко? В том, что против Пушилина не было демонстрации ни в 20-м, ни в 19-м, ни в каком году. Пушилин, безусловно, полностью зависим от России, но по-другому. Я даже сказал бы, что Лукашенко зависим от России больше, чем Пушилин. С точки зрения, так сказать, каких-то внутренних структур. Но это моя точка зрения, я не буду ее сейчас развивать. Ответ на ваш вопрос. Значит, ключевое слово в вашем вопросе – потенциальный союзник. Франко был потенциальным союзником. И, кстати говоря, я достаточно хорошо и много занимался историей Второй мировой войны. Насколько я понимаю, больше Гитлер обхаживал Франко для того, чтобы добиться его вступления в войну, чем союзники. Потому что союзники видели, что Франко прекрасно понимал, это очень применимо к Беларуси, что его разоренная гражданской войной страна и вообще бедная не может себе позволить еще одной войны. И голубая дивизия – это были реальные добровольцы. Голубую дивизию псевдонабора никакого, так сказать, с переписыванием документов не было. А он понимал, что он не вступит, и он и не вступал. Можно привести пример Турции, которую действительно обхаживали западные союзники с тем, чтобы она вступила в войну против Гитлера. Она очень долго колебалась, и когда она начала делать какие-то телодвижения в конце войны, показывая, что, возможно, она готова, союзники сказали, нет, теперь уже не надо, теперь исход уже понятен, и чем мы с вами будем делиться победой. То есть на самом-то деле пример. А Лукашенко не потенциальный союзник, он союзник. Страна он ввел Белоруссию в ту категорию стран, которые на 100% применимо ООНовское определение агрессии. Предоставление территории другому государству для агрессии против третьего. И, соответственно, он говорит с гордостью о том, что он соагрессор, хотя я не понимаю, чем он там гордится. Поэтому пример, который вы, наверное, который мы вместе можем попытаться искать, это пример не Испании. Это пример Румынии, Болгарии, Финляндии в каком-то смысле. Это страны, которые повернули оружие против нацистского режима. До этого в течение многих лет был его союзником. Я думаю, что если бы это произошло, с Лукашенко стали бы разговаривать даже сейчас и забыли бы все мои разговоры о морали мгновенно. Но мы же понимаем, что Лукашенко не Франко, не Маннергейм и даже не король Михай, и этого он не сделает. Опять-таки, в силу того, о чем я говорил, что он не понимает, зачем это делать. Это не только вопрос зависимости, а это вопрос комфортного сидения в качестве автономного, вассального, так сказать, правителя, под скипетром Путина, под мышкой у Путина, если угодно, зная, что если что-то произойдет внутри страны, Путин обязательно ему поможет. Ну, король Михай тоже был под мышкой у Гитлера, а потом быстренько вернул и получил орден победы, если я не ошибаюсь, из рук товарища Сталина. Абсолютно правильно. Но вот я говорю, что Лукашенко не король Михай. Он этого не сделает. Окей. А теперь в конце у меня к вам, так сказать, просьба к обоим нарисовать идеальную картину. Вот как бы Запад сказал, все, Остапенко прав, так вот как он сказал, так и сделаем. Ну вот, Рыгор, какого результата может добиться Запад, если он примет все ваши предложения? Потому что, ну знаете, диалог с Западом все-таки так или иначе легитимизирует режим. И вы понимаете, что Лукашенко скажет, что «Ага, я же говорил, что все эти западные люди без яиц». И это говорил, вот видите, вот вы видите это, я был прав. Разве такой посыл не деморализует и Запад, и белорусов, которые стремятся к переменам? Вот все-таки ваша идеальная картина. Ваши предложения приняли, окей, что дальше? Хорошо, спасибо. Я, наверное, еще чуть вспомню про позицию Лукашенко в отношении войны, да, что она все-таки не такая уж однозначная, да. То есть, когда СБУ взрывает самолеты в Беларуси, Александр Григорьевич очень злится, но на самом деле ничего не делает, да. Когда ракеты падают на территории Беларуси, которая, как бы, я не знаю, да, чьи там ракеты, скорее всего, как бы мы понимаем. Примерно тот же самый случай, как был случай в Польше. да, когда ракета была сбита и упала на территории Польши, в нашем случае на территории Беларуси. И Александр Григорьевич тоже очень злился, но ничего не делал, да. То есть на самом деле все-таки там чуть более нюансированный подход у него к войне, который как раз-таки показывает, насколько он желает сохранить себя вот в той роли, в которой он сейчас находится, да, и не перешагнуть никакие красные линии. Если же говорим про результат, да, чего можно достичь, чего можно не достичь, и как будет это деморализовывать или не будет деморализовывать людей. Я думаю, если будет результат, то люди не будут деморализованы, если его не будет, то будет. Мы примерно сейчас видим, да, то есть люди расстроены, потому что никакого результата нет, да, мы стоим у стены, плача, массовых репрессий, инкорпорации в состав России, и, в принципе, мы вот туда движемся. Какого результата можно достичь? Ну, я думаю, что будем честными, да, не очень-то большого. Сейчас не очень-то большого. Это долгий процесс, страдательный, и мы видим, что чего можно достигать, это постепенное отхождение от войны, чего можно достигать, это освобождение части политических заключенных, это можно достигать того, что как раз-таки, чтобы ракеты с территории Беларуси не летели. Вот эти результаты сейчас могут стоять на повестке. После этого можно двигаться куда-то дальше. Если же говорить про вот эти словоблудия, да, про яйца, легитимность и так далее и тому подобное, ну, я думаю, что будем честными. Будем честными. Репутационный ущерб неизбежен. И это как раз-таки, ну, мое предложение как раз основано на том, что все-таки я стараюсь быть в этом абсолютно честным, да, что я не вижу тут очень хороших результатов. И то, о чем говорит Аркадий, я, кстати, моя проблема с его политикой, да, я на словах, то я бы, конечно же, бы ее поддержал, да, я бы тоже хотел, чтобы Александр Григорьевич услышал про санкции, сел в самолет, улетел, да, и я бы двумя руками поддержал бы эту политику. Но на самом деле я вижу проблему в том, что она просто, что мы едем в Северную Корею, и мы движемся на ней очень прямо, да, и моя вот это вот, мое желание, когда я говорю про свою политику, это просто не желание, знаете, вдруг достичь рая. Это желание каких-то уступок и обмена уступками, да. Но и после этого можно строить политику дальше. Альтернатива этому, я думаю, что очень мрачная. И я думаю, поэтому очень важно сказать белорусам, да, что когда вы стоите у этой стены, как бы, репрессии и инкорпорации, да, и входите в вагон и едете в Северную Корею, то вы не рассчитываете, что вы вдруг увидите рекламу Kia, да, или Samsung, а увидите концлагеря. Потому что это, к сожалению, именно тот путь, который мы сейчас, как бы, которым мы двигаемся. Кстати, и у меня к вам симметричный вопрос. Вот если все будет так, как вы рекомендуете, как вы критикуя Ригора написали на Евроньюз. Ну, смотрите, Россия компенсирует Лукашенко потери от санкций. Большинство белорусов по опросам вот того же Chatham House не приветствуют санкции. Образ Запада в результате совсем не улучшается. 20-й год остался в 20-м году. Опыт белорусских восстаний показывает, что они, ну, не чередой шли в истории. 1830-й, 1863-й, 1905-й. Ну, так они не одна за другим. Не одна за другой. Почему вы считаете, что жесткая линия может сработать, ну, в какой-то обозримой перспективе? Ну, во-первых, я не считаю, что опыт 2020 года остался в 2020 году. Он остался в истории, но он не остался в 2020 году. Мне кажется, что вот та причина, по которой Лукашенко еще трепыхается, и у него нюансированная позиция, та причина, по которой тоже законодательство в Литве принимается разное в отношении белорусов и в отношении граждан России, оно происходит из того, что все понимают, и Путин, думаю, что понимает, что белорусский народ не российский. Что отношение в Белоруссии к тому, что происходит в Украине, отличается, несмотря на то, что какой бы ни был там репутация Запада, от отношения в России. Что поддержки войны там нет и так далее, и так далее. Почему это важно? Потому что с этим связаны риски. Если вы будете пережимать Лукашенко в плане войны, вы можете спровоцировать новый 20-й год. В этом плане он не остался в истории. Теперь непосредственно на даже компоненты вашего вопроса. Россия компенсирует? Да. И все те миллиарды, которые уйдут на поддержку Лукашенко, не пойдут на закупку оружия, которое взорвется на Украине. Уже плюс с точки зрения политики. Почему ультимативная политика? Я не утверждаю, что она будет работать сейчас. Но надо показать, что альтернативы нет. Значит, отношение к Западу такое-такое, оно есть не потому, что Запад жесток, а потому, что он неэффективен. Следующее объяснение, как бы, оно не делается, это уже мой силлогизм. Он неэффективен, потому что он не жесток, но это как бы людям не объяснили. Но самое главное, людям надо показывать альтернативу. Смысл нашей статьи, вообще моей всей, если угодно, моего подхода к белорусской политике на протяжении очень многих лет. Я на самом деле ничего нового не придумал ни сегодня, ни 3 года назад. Я пишу об этом лет 15. Что параллельно с жесткой позицией в отношении Лукашенко, кнута в отношении Лукашенко, должен быть не примитивный пряник в виде каких-то там денег и подачи, а представление альтернативы, картинки, какой может стать Беларусь, если она пойдет по другой дороге. Для меня это превращение Беларуси в Словакию. Не в Северную Корею, не в Россию, не в Смоленскую, тем более Брянскую область прифронтовую, а в Словакию. Страну, у которой безвизовый режим, у которой, значит, возможности обучать детей за границей на условиях, на которых учатся граждане Европы. Страна, которая получает западные экономические инвестиции, это может случиться только после того, как пройдут определенные реформы, очень серьезные, включая реформу мозгов. Но для этого даже не придется ждать, на самом деле, вступления формально в Европейский Союз. Есть другие механизмы, например, европейское экономическое пространство, так называемое. Это долгий вопрос. Но вот об этой альтернативе, об этом предложении людям никто, по большому счету, на Западе так и не говорит. Почему наша проблема с западной белорусской политикой в том и заключается, что она крутится вокруг Лукашенко. Бить Лукашенко или дружить с Лукашенко. И вот год за годом, я больше скажу, как бы, это начинает напоминать мне позицию наркомана. Он знает, что утром после дозы будет хуже, но сегодня-то вечером на какое-то время будет лучше. Ну так почему бы не сделать себе укол, а и почему бы не поговорить с Лукашенко? И... То есть моя позиция, она не в жесткости только, она в сочетании кнута и предложения альтернативы. И я считаю, что люди в Беларуси, большинство их готовы осознать и понять ту иную перспективу, которая может быть им предложена. Но у Запада пока не было желания такую альтернативу предложить. И зусім апошнее питання, якби на завершение дискуссии. Ригор, вас Аркадий в чем-нибудь убедил? На самом деле я читаю Аркадия, поэтому я как бы знаю аргументы, про которые говорил Аркадий, поэтому я, наверное... На самом деле мы во многом схожи в том, что мы считаем, да, но я на самом деле я не вижу вот каким образом санкционное давление, которое на самом деле уже во многом многого достигло в своем, как бы, того, что можно было ввести, как оно может повлиять на Лукашенко. Да, то есть сейчас это процесс просто северной кореизации, и это тоже процесс северной кореизации отношения Запада, да, к Беларуси, да, что вот сейчас еще ядерное оружие приедет, так будет вообще, как бы, да, полный комплект. То есть это отношение, что мы там ничего поменять не можем. Мы можем предложить им какой-то вариант будущего, да, ну что-то им можем сказать, да. Вот Аркадий сказал, что это другие люди, да, ну, южнокорейцы и севернокорейцы вообще-то это один народ, да, как бы, просто которые были помещены в разные абсолютно политические системы. Поэтому я думаю, что все-таки, к моему, как бы, сожалению, мы будем двигаться по севернокорейскому варианту, да, то есть альтернативы тут особо нет, и я думаю, что та политика, которую я предлагаю, да, которая как раз-таки тоже, что, о чем говорил много Аркадий, да, что там много других элементов, да, про общество, про гражданское общество. Но все-таки, по большому-то счету, я не вижу особого желания как-то кардинально эту политику изменять. И я думаю, что белорусам следует просто пристегнуться и принять как факт, что Северная Корея – это где-то рядом. И еще в российских рублях будут цены. Аркадий, вот. Вас Ригор в чем-нибудь убедил за эти вопросы? Опять-таки, как бы, во многом я согласен с теми вообще тезисами, которые он высказывает в своей работе, но для меня перезагрузка очередная с Лукашенко неприемлема. Я считаю ее абсолютно бесперспективной. Я так считал в 2015 году, я как бы много об этом писал и много против этого выступал. В 2008-2010 годах я ее поддерживал. Я считал, что тогда был шанс, потому что Россия была другая, она была слабее. потому что Запад был другой. На тот момент он готов был выходить с гораздо более далеко идущими инициативами. И Лукашенко был другой. Но после 2010 года, после того, как ничего не получилось тогда, я уже никакого смысла в этом не видел. Меня 2015-2020 год ни в чем не убедил, за исключением того, что как бы все это кончается тем, чем оно кончается. Возвратом к репрессиям, торговле заложниками. Если Помпео позвонит и освободит одного, тут же будут взяты сотни, потому что аппетит приходит во время еды. Никакого смысла в этом я не вижу. Добре, дякую великі і нашим глядачам. Я нагадаю, що з нами були політологи з Варшави Григора Стапєня, з Хельсінки Аркадь Мошес. Ну, а за тим, як будуть розгортуватися події далі, хто з них має рацію в цій спречці, можливо, життя, якби розставить кропки і визначить, хто мав. Ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.